Убойный цех. А что тут добывается-то, расскажешь? Это я уже спросил у него. Напрямую мне это никто не говорил, ответил он, с трудом подбирая слова. И потом я кучу подписок о неразглашении дал. Да какие тут подписки? Выкрикнула Тамарка. У нас сейчас одна подписка, живыми отсюда выбраться. Хорошо, виновато улыбнулся машинист. Расскажу то, что краем уха слышал от местных. Добывают тут какой-то левитин. Лекарство, что ли? Переспросил я. Как левомицин? Не совсем. Это такое вещество, ну, так говорили между собой вояки, которое позволяет летать без технических приспособлений, как птицам, но без крыльев. Антигравитация? Тут же вылетела из Анвара. Бред какой. Причем даже не сивого мерина, а кого похуже. Невозможна антигравитация в наших условиях и в нашем времени. «Я за что купил?» — обиделся Сергей. «Зато и продаю, без наценки. Все, что слышал, рассказал, а оцениваете вы уже сами». «Дорогая, наверное, штука получается», — сказал после непродолжительного размышления я. «Наверняка дороже золота». «И даже дороже урана», — подтвердил машинист. «В еще одном разговоре я слышал, что стоит этот левитин порядка сотни тысяч баксов за грамм». «Это 100 лямов за кило?» Тут же произвела арифметические вычисления Тамарка. «Нехило. Я бы не отказалась от кусочка этого левитина». «А что насчет вреда для здоровья?» — вспомнил я еще один момент. «На добыче урана, как я знаю, одни заключенные работают». «Вот про это ничего не слышал», — помотал головой машинист. «Ну тогда вылезаем наверх», — принял наконец решение я. «Порядок старый». Цех оказался абсолютно пустым, а еще пыльным и грязным. При ближайшем рассмотрении вдоль дальней длинной стены цеха шла какая-то конвейерная лента с хитрыми устройствами сверху и по бокам. Лента заканчивалась здоровенным барабаном, внутри которого, видимо, что-то сепарировалось. Но все это было обесточено и мертво. «Вот сюда, судя по всему, собирается готовая продукция», сообщила шустрая Тамара, успевшая обследовать весь конвейер. «На дне несколько кусочков осталось. Проверим, как оно работает». «Лично я бы рисковать не стал», — высказал я свое мнение. «А ты как хочешь». «Надо бы люк закрыть и навалить сверху чего-нибудь», — заметила Фоня. «Чтоб эти упыри не пролезли, если в подземный ход попадут». «Правильное замечание», — одобрил его слова я, и мы в четыре руки с Афоней навалили на люк каких-то железок, лежавших неподалеку кучей. «Еще надо осмотреть входы-выходы отсюда, тоже на всякий случай». Сергея с Афоней я отправил проверить ворота, через которые входили рельсы, а сам ушел в дальний правый конец зала. Тамарка со мной увязалась, а Анвар с Эдиком остались сидеть на каком-то ящике неподалеку от люка в подземелье. «Если снизу что-то услышишь, сразу сигнализируй», — сказал я ему. «Я вот чего не пойму», — тут же завела разговор неутомимая Тамара. «Что мы дальше делать будем? Вот чего?» «Сейчас будем проверять входы-выходы и караулить их, чтобы никто не пролез», — хмуро отвечал я, предчувствуя большие разборки, и не ошибся. «Я не в этом смысле», — тут же вскинулась она. «Не в тактическом, а в смысле стратегии». «Ого», — уважительно подумал я, — «какие она слова знает». «В цивилизацию, что ли, переиграла?» — спросил я. «Или в Control-Strike?» «У меня любимая стратегия — Warcraft», — ответила она. «Но сейчас не об этом». «Ну, проверим мы эти входы и выходы, и что потом?» «Потом суп с котом», — невольно вырвалось у меня. «Будем переживать неприятности по мере их поступления, чего наперед забегать?» Но, видя ее надутые губы, я все же решил углубить вопрос. «В стратегическом смысле хер его знает, что нам делать, товарищ майор. Скорее всего, надо бы пробиться к паровозу и свалить подальше из этой воинской части». «А я захватила кусочек этой дряни из короба». Неожиданно перепрыгнула она с темы на тему. «Вот он!» И она показала желтый комочек, удивительно похожий на слюду. «Поздравляю!» — хмуро ответил я ей. «Привяжи к заднице, может, полетишь, и все твои проблемы сами собой решатся тогда». «Я уже пробовала!» — не среагировала она на мою колкость. «Ничего не получилось с летанием. Вон там проем в стене, и рельс туда уходит». И действительно, за нагромождением чего-то железного скрывался аккуратный овальный проход, куда уходили очередные рельсы, скрываясь в темноте. И пара вагонеток стояла на этих рельсах. «Ну, логично», — подумав, ответил я. Если есть контейнер для переработки какого-то сырья, то должен быть организован и подвоз этого сырья. Отсюда его и привозили». «Куда только интересно знать», — продолжила она, — «делись все подвозильщики. Мы тут одного прапорщика только видели на этой территории». «Да туда же, наверное, они делись», — тяжело вздохнул я, — «куда и все обитатели санатория. Ты мне лучше вот чего скажи, Тамарочка, почему Ирина с нами отказалась идти? Вы вроде много общались». «Да какое там общение?» — махнула она рукой. «К ней ведь на кривой козе не подъедешь, к вашей Ирочке. Все строила из себя непонятно кого. А чего там строить в 40 лет, не замужем, гордиться тут нечем». «А тебе сколько лет?» — почему-то спросил я. 26, — ответила она. «А тебе?» 38, и я тоже не женатый. «Так бери меня замуж», — весело сообщила она. «Не пожалеешь?» «Не время сейчас для свадеб», — ответно улыбнулся я. «Могу пообещать, что если мы живыми из этой передряги выберемся, тогда точно женюсь». «Я тебя за язык не тянула», — тут же вылетела из нее. «Потом не отвертишься». «Ну да, если доживу», — хмуро кивнул я, разглядывая между тем вагонетки и тоннель, куда они должны были уходить. «Слушай, а как их перемещали, эти вагонетки? Неужели вручную толкали, как эти английские рабочие на шахтах в 19 веке?» «В 19 веке уже паровозы изобрели», — поправила она меня. «Так что меняем век на 18-й. А наши двигались, по-моему, вот этим приспособлением». Я тоже заглянул под ближайшую вагонетку. Там под днищем притаился электромотор с приводом на одну пару колес. «Откуда оно, интересно, питание берет?» — начал размышлять я вслух. «Никакого аккумулятора не видно. Неужели по проводу? Тогда здесь катушка должна быть с этим проводом». «Я думаю, что вот отсюда они питаются». И Тамара приложила кусочек этого левитина, что ли, к рубашке мотора. Тот при этом завелся с чиханием и начал равномерно гудеть. «А управление приводом вот с этого пульта делается, гадалки не ходи». И она ткнула пальцем в квадратик с двумя кнопками, рядом с которым имелось и откидное сиденье. «Ага», — дошло до меня. А на сиденье, очевидно, располагался машинист этого мини-поезда. Пазл сошелся. «Только толку с этого никакого», — логично продолжила рассуждать Тамара. «С того, что он сошелся. Не полезем же мы на этих дрондулетах в шахту». «Как знать, Тамарочка», — ответил я, — «как знать. Может, и туда лезть придется. А, кстати, насколько интересно знать, хватит кусочка этой хрени». И я показал на левитин. «Вот когда поедем, тогда и проверим. А пока надо бы выгрести все из того бака на выходе конвейера. Запас карман не тянет». И она отцепила свой кусочек от мотора. Тот немедленно остановился. «По-моему, выходит, что машинист нам пулю прогнал про этот левитин», — начал я размышлять вслух, когда мы возвращались к нашему люку. «Никакой это не антигравитат, а просто источник энергии». «Не надо на него наезжать», — остановила меня Тамара. «Может, это ему Дезу скормили, а он уже передал, что слышал». «Тоже верно», — не смог не согласиться я. А Афоня с Сергеем тем временем тоже вернулись от входных ворот и сходу начали делиться увиденным. «Ворота крепкие, заперты изнутри, дыр нет», — быстро проговорил Афоня. «Внизу щель, конечно, имеется, чтобы рельсы не задевать при закрытии, но в нее человек точно не пролезет. Змея, разве что. А у вас что нового?» Я, не торопясь, рассказал про тоннель и вагонетки, не забыв упомянуть про чудесные свойства левитина, но немного не те, что ожидались. «Пожрать бы неплохо», — неожиданно высказался Эдик. «Последний раз утром чего-то ел». «Да, надо бы», — поддержала его Тамара. «У нас там что-нибудь осталось из жратвы-то?» Оказалось, что про этот момент подумал один только Анвар. Он и прихватил с собой большой зеленый пакет из Ашана. А внутри его оказались консервы разных видов, от тушенки до овощных, сухари в пленке и пара полуторалитровок минералки. Разделили все это по-братски, на шестерых. «Эх, выпить бы сейчас чего-нибудь крепкого», — высказал пожелание Эдик. «Врагов вот победим, тогда и напьемся», — пояснил ему я. «А пока не время». «Что дальше-то будем делать, командир?» Этот вопрос, аналогичный Тамаркиному, задал Афоня, быстро проглотивший содержимое своей банки. «По обстоятельствам», — хмуро ответил я. «Если враги сюда полезут, один сценарий будет. Если не полезут, другой». «Валить надо отсюда», — выдал неожиданную ремарку Сергей. «Нехорошее это место». «Ну-ка, ну-ка», — сразу начал уточнять его слова я. «Давай подробности, раз уж начал». «Хорошо, расскажу». Тяжело вздохнул он, откладывая в сторону опустевшую банку из-под венгерской закуски. «Пять раз где-то я вывозил отсюда закрытые гробы с грузом 200, причем все они из этого вот цеха выносились. Опять же, из разговоров тутошних вояк, я краем уха слышал, что диагнозов этим трупам так никаких и не поставили. Умер типа Максим, да и хер с ним». «И когда последний такой вывоз случился?» — уточнил я, сам не знаю зачем. «Когда?» — начал вспоминать Сергей. «Да месяц назад, не позже. Да, август на дворе стоял». «И куда ты эти гробы отвозил?» — спросила Тамара. «Не доезжая до города, есть небольшая ветка направо. Сюнеганские болота ведет. Там какой-то филиал этой вот воинской части. Туда и отвозил, и сдавал под расписку. А потом что?» «Потом возвращался на магистраль и разгружал товар на сортировке». «Вот с этого места поподробнее», — попросил я. «Что за сортировка, где находится, что рядом?» «Природный район это», — пожал плечами Сергей. «Километров 10 от центра города, рядом промзона и пустыри какие-то, больше ничего». «Не то», — подумал я. Промелькнула у меня какая-то умная мысль, но сразу уплыла куда-то. «Окей, я тебя услышал», — сказал я Сергею. «Место нехорошее, то все, надо убираться. Осталось только придумать, как и куда». Но ход нашей дискуссии тут был нарушен самым беспардонным образом. Въездные ворота вдруг взяли и разлетелись в разные стороны, левая половинка свалилась на пол, а правая осталась болтаться на петлях, жалобно поскрипывая. А в проеме этих ворот во всей своей красе нарисовался наш практически родной тепловоз санаторского разъезда.